Глава 3. Джет. Часть 1. Джет был словно островом в море песка. На въезде был грузовой терминал. Там они и припарковали свой ландровер. На стоянке для иногороднего транспорта. Город процветал, будучи рынком, находящимся на пересечении других городов. Динго привел Анжелу на рынок. Вдоль улиц под карнизами были лавчонки. Здесь торговали всем, от мусора до еды. Были яркие вывески с выпивкой, ярко накрашенные женщины болтались у заведений в подворотнях. Анжела была поражена, увидев, сколько же здесь людей. В пустыне ничего не было, так что люди собирались вместе. На улицах было настоящее столпотворение. Даже просто следовать за Динго было непросто. Странные торговцы говорили ей: «Да ты, красавица, бери пока дешево». Они предлагали сушеных ящериц, ром, пропитанный скорпионами. Анжела с отвращением отворачивалась. А вот Динго шел, наслаждаясь этой суетой. Кое-как догнавшая его Анжела спросила: «Ну и как ты собираешься собирать информацию?» «Буду искать тех, кто мог торговать с первопроходцем». «И ты знаешь, кого искать?» «На месте разберусь». Динго направился в переулок, подальше от главной улицы. Там все было несколько иначе. Всюду шныряли подозрительные мужчины. Они словно присматривались к прохожим. Они осторожно бросали взгляды на них. Здесь были магазины, торгующие краденым и наркотиками. Динго пробирался вглубь. Он остановился перед магазином, торгующим подозрительными электронными деталями. Возле витрины на столе сидел человек, который всем заправлял. Динго заговорил с ним. Анжела с сомнением взглянула. Она не понимала языка, на котором говорил Динго. Здесь перемешались несколько разных языков, образовавшие свой диалект. Мужчина с подозрением посмотрел на Динго и ответил ему. Анжела включила наручный компьютер, она активировала автоматический переводчик. Но в их разговоре было слишком много местных жаргонизмов. После простого перевода оставалось еще много слов, смысл которых был неясен. Она могла запросить у оператора Дива алгоритм для точного перевода, но не могла воспользоваться спутниковой коммуникационной системой. Сказав что-то, Динго протянул в руке маленький бриллиант. Мужчина поднялся и ушел вглубь магазина. Анжела сказала шепотом: «Эй, а ну переведи!» «Ой, прости!» Успел ответить Динго, прежде чем мужчина вернулся. «Позже!» Обронил он Анжеле и пошел за торговцем вглубь магазина. «Погоди, а блин!» Недовольство Анжелы достигло предела. Она не простит ему того, что он ничего и не объясняет и делает, что считает нужным. В Диве она всегда проводила расследование самостоятельно. Сама решала, сама действовала. Доставала информацию из сети, давала указания ИИ поддержки, она разрешила множество случаев вмешательства в систему. Но в реальном мире она не была способна ни на что. Ничего не могла добиться. «Да что же это? Как же так? Чтоб его!» Анжела сама не заметила, как сорвалась, и трое хулиганов обратили на нее внимание. «Перевести не могу, информацию собрать не могу. Почему вообще существует мир за пределами Дивы? Зачем они вообще живут в этом мерзком месте?» Она продолжала ворчать, пока к ней приближались хулиганы. Двое из них зашли сзади, один небольшой, но крепкий парень, похожий на рестлера, и второй, надувавший шары из жвачки и с ножом в руке. А на пути у нее встал третий в круглых очках и гавайской рубашке. «Привет, красотка! Потерялась?» Рестлер добавил. «Давай проводим! Но за это придется заплатить!» «А?» От происходящего Анжела даже слегка опешила. Благодаря системам слежения в Диве подобный открытый шантаж был попросту невозможен. Но это был реальный мир. Чтобы выжить, надо было полагаться лишь на собственные силы. Анжела усмехнулась. «Отлично! Как раз вовремя! Направление, значит. Отведете туда, где места побольше». Не особо понимая ее реакцию, они завели ее туда, где вообще никого не было. Идущий впереди парень в очках оглянулся. «Ну что, это место подойдет? А теперь об оплате. Но даже не знаю». В ответ она отвесила ему с ноги в челюсть. Он отлетел в кучу мусора. Она обернулась и, работая ногами, подозвала оставшихся двоих. «Подходите!» «Ах ты, соплячка!» Парень с жвачкой взялся размахивать ножом. Борьба с вооруженным противником голыми руками была коньком Анжелы. Нож пошел на нее. Анжела схватила парня за запястье и опрокинула на спину. Ее кулак обрушился прямо на солнечное сплетение. Противник издал крик агонии. «Дрянь!» Рестлер нанес удар надетым на руку кастетом. Анжела парировала удар, зашла сзади и дала оскалина в промежность. Застонав, рестлер осел. Анжела двигалась в ритме танца. Этих игр ей было мало. Терпя боль, хулиганы поднялись, ожидая новых тумаков. И тут у нее закружилась голова, ноги едва держали. «А?» Только успела подумать она, как парень с ножом подскочил и встал в боевую стойку. Он начал грубо размахивать ножом. Она собиралась вновь перехватить его руку и нанести удар, но тело отказывалось двигаться так, как она того хотела. Чтобы увернуться, она решила отступить. Кое-как получилось. Она могла лишь парировать все его атаки ножом. Двигалась она немного, но вот потела сильно, к тому же ее знобило так, будто все тело заморозило. Анжела не понимала, что же с ней происходит. Ноги запинались, она уже готова была упасть, но ноги как-то еще держали равновесие. И тут подскочил рестлер. Он схватил Анжелу. Пока она сосредоточилась на ноже, совсем не следила за тылом. Она боролась как могла, но парень был слишком крепким, так что вырваться не получалось. Парень с ножом, приближаясь, растекся в улыбке. Парень в очках держал палку и тоже шел к ней. Нож был приставлен к ее пышной груди. «И чего бы с тобой такого сделать?» Хулиганы жутко захихикали. Анжела злобно посмотрела на них. «Не нравится мне твой взгляд. Надо тебя отделать как следует». Он взял нож обратным хватом и начал размахивать. Анжела зажмурилась. Прозвучал выстрел. С металлическим лязгом пуля отправила нож в полет. Парень, державший нож, держался за руку, по которой растекалась кровь, он обернулся. Там стоял Динго с револьвером. Молча хулиганы смотрели в дуло пистолета 45-го калибра. Парень в очках посмотрел на лежащий на земле нож. Тонкое лезвие раскололось надвое, парень кивнул товарищам. Хулиганы отпустили Анжелу и бросились на утек. Анжела села прямо на месте. Динго укоризненно сказал: «Не стоит недооценивать реальный мир. Сдалась мне твоя забота». Анжеле было трудно дышать. Ее голос ослаб. Освобожденная от страха, она не могла встать. Поняв, в чем дело, Динго переменился в лице. «Прости, я должен был заметить. Я знаю, что ты упрямая, но и терпеть лишний раз не стоит». Он протянул ей руку, и Анжела ее оттолкнула. «Ничего, сама справлюсь». Даже поднявшись, она продолжала шататься. В ногах совсем не осталось сил. Она снова начала падать. Динго едва успел подхватить потерявшую сознание Анжелу. Часть вторая. Перед ней был грязный потолок Ландровера. На лбу было что-то прохладное и мягкое. Влажное полотенце. Она поняла, что спала в постели Динго. Повернулась. Динго сидел на старом диване. В руках у него была выцветшая толстая книга. «Что со мной?» Динго посмотрел на нее. «Проснулась». Он закрыл книгу и положил на стол. На боковой стороне было написано «Космическая техника». «Ты переутомилась. Твой организм ослаб. Еще и патоген как-то подцепила». «Я... заболела?» Динго был просто поражен. «Ну и жар у тебя. Еще и носилась как ненормальная в таком состоянии. Только хуже сделала». Анжела, упрекая себя, горько улыбнулась. «Неудобная эта штука. Физическое тело». «Неужели ты не заметила, что тебе нехорошо?» «Мою поддержку осуществляет оператор на боевой станции. Он должен осуществлять наблюдение за моей вегетативной нервной системой и сообщить об ухудшении физического состояния. Но сейчас связи с ним нет. Сообщать? Да как можно было не заметить, что тебе плохо? Я думала, что так устроено физическое тело. Понятно. Взгляд Динго был мрачен. Ты ведь никогда не болела и не уставала. Анжела нахмурилась. Странно это. Я ведь прививалась. Да и гены были улучшены, чтобы противостоять различным бактериям. Ну, всякое может случиться. Человеческое тело не такое сильное, как ты могла подумать. Динго положил переносную сумку Анжелы на колени, открыл выдвижную крышку. Я поковырялся в твоей аптечке первой помощи, но никаких лекарств не нашел. У тебя их нет? Посередине встроено медицинское устройство. В соответствии с физическим состоянием, оно выдаст необходимые препараты. Но диагностику оно проводит только в онлайн-режиме. Значит, пора воспользоваться. Вздохнув, Динго прикоснулся к тач-панели медицинского устройства. Так как он был агентом, оно активировалось после проверки его отпечатков пальцев. Сейчас связи не было, открылось диалоговое окно для подключения к закрытой сети Дивы. Если нажать на иконку подключения, можно будет войти в онлайн-режим. «Подожди, ты что делаешь? Никаких систем связи!» «Без доступа к Диве ты не поправишься. Думаешь, в таком состоянии ты сможешь выполнить миссию?» «А что делают люди Земли, когда заболевают?» «Если простая простуда, то просто едим как следует, отдыхаем в тепле. А если что-то серьезное, сразу бросаемся на поиски врача и лекарств. Играем в азартную игру со смертью». «Давай и я попробую». «Ты серьезно? Я ведь говорила, что прививалась. А если болезнь неизвестная, то тут уж ничего не поделаешь. А если и правда простое переутомление, то надо просто отдохнуть». «Уверена? До выздоровления придется помучиться». «Я выполню эту миссию без поддержки. Так я решила. Да и выхода другого нет». «И чего ты так себя изводишь?» «Потому что иначе ничего не получится». Анжела уставилась в потолок. Из-за жара взгляд ее был затуманен, но в то же время полон уверенности. «Я никогда не отступала и ни на что не жаловалась. Поэтому и смогла продвинуться до офицера 3-го ранга в службе безопасности. И ты не смей меня недооценивать». «Думаешь, я не смогу выполнить доверенную мне миссию? Я добьюсь большего. Я всем покажу, на что способна». «Понятно». Динго сказал это с восхищением и выключил медицинское устройство. «Стержень в тебе есть. И на 3-м ранге ты останавливаться не собираешься, верно? Будешь идти так далеко, как сможешь». «А, конечно. Иначе просто... Иначе просто для чего я вообще появилась на свет?» Она закрыла глаза. Она опять потеряла сознание. Сколько с тех пор прошло времени? Она почувствовала что-то теплое и вкусное. Она ощущала слабость, голова была неподъемной. В горле до боли запершило. 3 дня был обеспокоенный Динго. Он держал миску, от которой исходил пар. «Что это?» «Каша. Просто мягкая, легко есть. И она полезна для пищеварения». «Она питательная?» «Ну да. Вот попробуешь и сама скажешь». Анжела начала поднимать свое измученное тело. «Давай». Он передал ей миску и ложку. Она зачерпнула ложкой кашу и взяла в рот. Горячая, она обожгла язык и даже не поняла вкуса. И все же Анжела продолжила есть.